Из него вычитается доля, причитавшаяся ему в доходах банды. Это довольно сложные расчеты, и они нередко заканчиваются серьезными потасовками. Главарь гильдии нищих сообщил мне, что Сен-Тю как раз принадлежал к банде, возглавляемой неким пекарем, который орудует в Дзянбэе. Я полагаю, что Сен-Тю с приятелями покинул Дзянбэй, после чего обе стороны пришли к соглашению об условиях отделения, а старый бродяга каким-то образом оказался втянутым в ссору между Сен-Тю и пекарем. Вчера вечером на горе они встретились с кем-то посланным пекарем, поскольку, как сообщил нам аптекарь Ван, по окраине леса часто бродят люди, которые не решаются появляться в городе. Произошла какая-то стычка, и дядя Дуань был убит. Они отрубили ему 4 пальца, чтобы в случае, если труп обнаружат, скрыть его принадлежность к банде. Это подтверждается и тем, что когда я пришел к нему, Сен-Цю решил, что меня прислал пекарь. Судья Ди удовлетворенно кивнул. «Да, похоже, что ты прав, Дао Гань. Но скоро мы все это выясним. Мне нужно допросить этих троих. Прикажи начальнику стражи доставить Сен-Цю из тюрьмы в комнату, где находится труп. Я тоже туда приду, как только разберусь с этими бумагами. А потом пусть приведут сестру Сена и третьего бродягу ко мне на допрос». Когда судья вошел в помещение, где находился труп, он почувствовал, что в воздухе висит противный запах. Он подумал, что нельзя держать незахороненный труп столь долго в такую жаркую погоду. Закованный в цепи, Сен-Цю стоял между двух стражников прямо перед столом, на котором лежал труп, прикрытый циновкой. У изголовья стоял начальник стражи, а рядом с ним Дао Гань. Судья подошел к ним. Засунув руки в длинные рукава, он внимательно осмотрел Сен-Цю. Потом подал начальнику стражи знак «Откинуть циновку». «Святые небеса, это же он!» — воскликнул Сен-Цю. «Да, это труп того самого старика, которого ты так жестоко убил», — сурово сказал судья. Сен-Цю разразился потоком проклятий. Один из стражников крепко ударил его по голове рукоятью меча, пробурчав при этом: «Веди себя прилично». Словно бы вовсе не ощутив удара, гигант только затряс головой. «Я ничего ему не сделал!» — вскричал он. «Этот старый болван вышел вчера вечером от нас в добром здравии!» «Кто это такой?» «Один богатый идиот! Его звали Дуань Моу Цай, владелец крупной аптеки в столице!» «Что ты мне плетешь? Что же его привело к вам?» «Этот старый козел помешался на моей сестре, понятно? Любыми средствами он хотел к нам присоединиться. Кончай со своими глупыми выдумками», — оборвал его судья. Стражник попытался еще раз огреть его по голове рукоятью меча, но тот ловко увернулся и продолжал: «Клянусь, что это чистая правда, ваше благородие. Этот старый болван даже за это нам платил. Так ему приглянулась моя сестра. Но она-то не желала брать от него денег. Ну и теперь сами видите, какую кашу она заварила. Повесила на мою шею подозрение в убийстве». Начальник стражи подскочил к Сен-Цю и замахнулся на него плеткой, но судья отрицательно покачал головой. Он пристально посмотрел на бродягу. Он понимал, что это отъявленный мерзавец. Но у судьи сложилось впечатление, что он говорит правду. Сен-Цю воспринял молчание судьи Ди как недоверие к своим словам. Он рухнул на колени и начал причитать: «Ни я, ни мой приятель в жизни никого не убивали, клянусь вам. Одно дело прихватить отбившуюся курочку или заблудившегося поросеночка, или даже одолжить немного денег у случайного прохожего. Конечно, такое бывало. Но чтобы убивать, никогда, господин, об этом мы никогда даже не помышляли, а уж тем более дядю Дуаня. Я же вам сказал, что он регулярно платил нам деньги». «Твоя сестра спала с Дуанем? Конечно, но ведь в этом нет никакого преступления. Она что, проститутка? Кто? Не понял Сэн Цю. Уличная девка? Ах, вот оно что, нет, ни в коем случае. Я имею в виду, что не постоянно. Только время от времени, когда мы остро нуждаемся в деньгах. Но обычно она имеет дело только с юношами, которые ей нравятся, и ничего за это не берет. Моя сестричка — совершенно бесхозный капитал, ваше благородие. Пока был жив дядя Дуань, от нее был хоть какой-то прок. Я всегда говорил своему приятелю, «Чан, — говорил я, — пока моя сестрица держит дядю Дуаня на коротком поводке, я готов на это смотреть сквозь пальцы, но теперь, когда дядя Дуань мертв, ей придется начать работать. Не могли бы вы, господин, помочь мне получить какую-нибудь официальную бумагу, где бы говорилось, что ей дозволено заниматься этим делом, разумеется, при условии регулярных выплат в казну?» «Отвечай только на мои вопросы», — резко оборвал его судья. «Признавайся, когда тебя нанял на службу ростовщик Лэн?» Гигант медленно выпрямился и изумленно уставился на судью. «Нанял на службу ростовщик? Ну нет! Стану я связываться с такими мерзкими кровопийцами! Моим хозяином был пекарь Ляо из южного порта в Дзянбэе. Лихой, скажу вам, парень, может метнуть нож на расстоянии в 50 шагов и никогда не промахнется, но в последнее время пекарь слишком сильно стал задирать нос, поэтому мы с приятелем решили от него отделиться. Дядя Дуань заплатил ему за нас откупного, и теперь я сам себе хозяин, но пекарь поставил слишком много условий. На прошлой неделе он сказал, что мы с Чаном должны переправить через реку еще два ящика контрабанды для него, но я сказал, нет, этого я делать не буду. Выкуп заплачен, и делу конец. А с контрабандой всегда можно попасться в лапы пограничникам. Нет уж, спасибо. Они сначала забьют тебя насмерть, а потом скажут, своим молчанием он признал вину. Нет, это не по мне».